Глава 63. Приводим текст депеши, полученный председателем суда. В Руан из Дьеппа 12 октября 11 часов утра. Господин председатель уголовного суда. Именем Бога, истины и правосудия не допустите, если еще не поздно, ужасной несправедливости. В эту минуту судят невинного, который одним словом может оправдаться, но не скажет этого слова. О, я хорошо его знаю. Жорж Прадель невиновен в преступлении. Он этого преступления не совершал и не мог совершить. В ночь с 24 на 25 сентября он был в Париже. Неопровержимое доказательство этому я вам доставлю. Ранее я не сделала этого, потому что ничего не знала. Случай раскрыл мне глаза. Я понимаю мою обязанность и исполню ее до конца. Сейчас идет поезд. Я приеду на нем и буду в Руане следом за депешей. Я явлюсь в суд. Дайте распоряжение, умоляю вас, чтобы меня пропустили. Я скажу всю правду, скажу и погибну. Но Жорж будет спасен. Примите, господин председатель, уверение в глубочайшем почтении вашей покорнейшей слуги Леониды Метцер. Секунды две председатель размышлял и затем велел прекратить прения на один час. Пристав получил от него приказание привести эту женщину в зал суда. Мы присутствовали при внезапном отъезде Даниэля Метцера из Парижа. Куда этот гнусный человек вез Леониду? Он сам не знал в ту минуту. Касса была открыта, он взял билеты в Дьеп. Приехав в этот город, он нанял меблированный домик. Там Даниэль Метцер дал волю всем дурным инстинктам своей низкой и злой натуры. Он держал несчастную женщину почти в заточении. Раз вечером, оставив ее одну на полчаса, он застал ее в слезах. «Вы плачете о вашем любовнике?» – закричал он. «Вы не увидите его никогда. Слышите, он умер!» И негодяй рассказал подробно, с бесчисленными мелочами о том, что совершил в последнюю ночь, проведенную на бульваре Босижур. Госпожа Метцер выслушала все и лишилась чувств. Даниэль брызнул ей в лицо водой, а когда она очнулась, сказал грубо: «В другой раз постыдитесь показывать так явно в моем присутствии вашу страсть к покойному Праделю». С этого дня и с этого часа у Леониды была только одна мысль, только одно желание, только одна надежда – умереть. Прошло почти две недели. 12 октября утром служанка пришла с провизией, завернутой в номер газеты «Вести» с Нижней Сены. Она развязала сверток, понесла провизию в кухню, а газету забыла на столе в столовой. Госпожа Метцер совершенно машинально взяла измятый номер. Взгляд ее упал на текст, и нервный трепет сотряс все ее тело. Газета посвящала 6 столбцов рашвильскому преступлению. «Дело назначено к слушанию в суде 12 числа этого месяца», — прибавлял редактор. «Господа присяжные совершат надлежащее правосудие, и мы можем ожидать, что их приговор никого не удивит». Леонида жадно пробежала весь обзор. Ей казалось, что какая-то густая туча скрывает истинный смысл слов, поразивших ее. Эта густая туча скоро рассеялась. Ослепительный свет, подобно молнии, осветил мрак бурной ночи. Госпожа Метцер поняла все, что происходит. «Он губит себя из-за меня», — прошептала она, — «чтобы не поставить меня в неловкое положение. Во что бы то ни стало, я его спасу». Молодая женщина тотчас оделась и украдкой вышла из дома. Первого же прохожего она попросила показать стоянку экипажей. Маленький фиакр привез ее на станцию железной дороги, где она узнала, что в Руан через полчаса отправляется поезд. Она отправилась на телеграф, написала депешу председателю суда, заплатила, вернулась на железную дорогу и села в вагон второго класса, потому что в ее портмоне почти не оставалось денег. Даниэль, взбешенный ее отсутствием, разыскивал ее по всему городу. Час прошел. Судьи заняли свои места, и председатель сказал Жоржу: «Подсудимый, встаньте». Молодой человек повиновался. На первые вопросы председателя он отвечал внятно и дал голосом твердым и очень ясно Объяснение о своей прошедшей жизни, о своих привычках, переписке с Домира и о том, как проводил время в день приезда в Париж. До той минуты, когда кончился спектакль в Жимназе. Председатель продолжал. «Что вы делали по выходе из театра?» «Господин председатель, судебный следователь уже спрашивал меня об этом. Я отказался отвечать ему. И вам я тоже отвечать отказываюсь». «Берегитесь», — произнес председатель. «Понимаете ли вы неизбежные последствия такого упорства?» «Да. Я знаю, что мое молчание дает обвинению самое страшное оружие, которым оно уничтожит меня». «До вашего ареста», — сказал председатель. «Вы, по крайней мере, давали правдоподобное объяснение. Дядя, вы сказали, я должен молчать, дело идет о чести женщины». Жорж взглянул на дядю и живо возразил. «Говоря это, я лгал». «А если суд знает больше, чем вы думаете об этом таинственном предмете?» Молодой человек прошептал. «Это невозможно». «Господа», — обратился председатель к членам суда и присяжным. «Своей властью я приглашаю свидетеля, которого не допрашивали на следствии». Жорж, побледнев как полотно, затаил дыхание. «Кто этот новый свидетель? Что он знает? Что откроет?» Пристав появился через несколько секунд, сопровождая женщину в изящном костюме с грациозной осанкой. Жорж, жадно устремив глаза на эту женщину, прижал руки к сердцу и пролепетал. «Боже мой, сделай так, чтобы это была не она!» «Свидетельница», — приказал председатель, — «поднимите вуаль». Незнакомка открыла лицо. Ангельское, бледное, обрамленное белокурыми волосами. Большие голубые глаза, казалось, излучали свет. Раздались восторженные возгласы. Жорж зашатался и вдруг закрыл лицо руками. «Свидетельница», — начал председатель, — «ваше имя?» «Леонида Галлар, жена Даниэля Метцера», — ответила бедная женщина слабым и дрожащим голосом. «Ваш возраст?» 20 лет. «Где вы живете?» «Пасси, бульвар Босижур». «Вы прислали мне депешу, прося, чтобы вас выслушали для оправдания подсудимого». «Точно так, господин председатель». «Эта депеша прислана из Дьеппа?» «Я в Дьеппе уже несколько дней». «Одна? С мужем. Снимите перчатку с правой руки, поднимите эту руку к божественному распятию. Клянитесь говорить правду, всю правду, только одну правду». «Клянусь». «Хорошо. Что вы знаете и что желаете сказать?» «Я желаю сказать», — отвечала Леонида, — «что господин Жорж Прадель невиновен в преступлении, в котором его обвиняют». «В ночь с 23 на 24 сентября, в час ночи, господин Прадель был в моем доме. У меня», — пролепетала Леонида. «Хорошо, но это ничего не доказывает, потому что убийства были совершены с 24 на 25. «Господин Прадель еще находился в моем доме в ту ночь», — продолжила молодая женщина. «Но уже не у меня. Он был пленником моего мужа». «Мы сейчас вернемся к этому странному заявлению. Но прежде скажите, подсудимый, ваш любовник?» Госпожа Метцер сдержанно ответила. «Господин Прадель был моим другом, моим братом. Не более. Я честная женщина». Эти простые слова глубоко тронули зрителей. «Где вы познакомились с подсудимым?» — спросил председатель. «В Алжире». «Давно?» «В декабре прошлого года». «Господин Прадель спас мою жизнь и честь. Я платила ему чистой, глубокой нежностью и вечной признательностью». «Вы не теряли из виду друг друга с того времени?» «Нет, господин председатель, мы не виделись 8 месяцев. Мой муж увез меня во Францию, в Париж. Господин Прадель не знал, что со мной. Случай свел нас в театре «Жимназ» вечером 23 сентября». «Подсудимый, конечно, говорил с вами в театре». «Нет, господин председатель, он боялся поставить меня в неловкое положение. Я была с одной дамой, которая его не знала». «Однако он поехал за вами, и вы приняли его у себя». «Очень ненадолго. Мой муж отсутствовал. Я не имела мужества отказать господину Праделю в разговоре. Мне нечего было его опасаться. Он уже уходил, когда неожиданно вернулся мой муж. Тогда что же случилось? Леонида рассказала все. Когда женщина закончила свой рассказ, председатель произнес: «Не мое дело судить о вашем поведении, сударыня. Я считаю, что ваши показания объясняет и оправдывает в некоторой степени его упорное молчание. Притом следует ценить преданность истине, о чем свидетельствует ваша добрая воля. Но цель, к которой вы стремитесь, достигнута лишь отчасти». Госпожа Метцер, дрожа всем телом, с изумлением посмотрела на председателя.